Полупустая ночная электричка остановилась на очередной станции. В вагон вошла худая, удивительно бледная женщина в черном платье с капюшоном. Лариска взглянула на нее с сомнением. Странная какая-то. Но особого выбора не было. Кроме этой бледной тетки, в вагоне ехала только деревенская бабка с корзиной, да молодой накачанный парень в татуировках. С бабки взять нечего, а с парнем могут быть проблемы. А работать надо. Третий день никакой добычи. Клещ уже волком на нее смотрит. Лариска достала зеркальце и придирчиво обследовала свое отражение. Светлые растрепанные волосы, наивно вытаращенные глаза, розовый кукольный ротик — самая жалостная внешность и на вид не больше 15 лет. Она встала со своего места, подошла к женщине в черном и проговорила тоненьким детским голоском. «Тетенька, можно я с вами рядом сяду? Боюсь очень одна так поздно ехать, мало ли что». Обычно тетки на такой заход, да на детскую внешность умиляются, проникаются жалостью. Эта же только быстро взглянула черными пустыми глазами и произнесла хриплым неживым голосом. «Садись». Лариска села и искоса оглядела соседку. Платье дорогое, из хорошей ткани, видно, что фирменное, но ноги босые. «Это что теперь, такая мода у богатых?» «Опять же, педикюр хороший, но лак черного цвета. И на руках тоже. И браслет еще с весельками. Может, и дорогой». Какое-то неприятное чувство шевельнулось в душе у Лариски. Замаячили впереди проблемы и неприятности. Но она это чувство подавила. «Самая большая и близкая неприятность — это клещ, так что надо работать». И она начала тем же тоненьким, жалостным голоском. «Я бы ни в жизнь так поздно не ездила. Да мама у меня больная. Ждет она меня. Кто за ней, кроме меня, присмотрит? У нее сердце больное. И это... как ее? Щитоводная железа. Без меня она ничего, ни поесть, ни попить не может». Обычно на этом месте коровы, то есть подходящие тетки, начинали сочувственно вздыхать, а эта даже не взглянула. Смотрит в окно и молчит. А на что смотреть, когда там одна темнота? Странная тетка. Ну, работать надо. И Лариска как бы невзначай спросила. «А вы, тетенька, на какой станции выходите? Может, нам по пути?» «На Еловой», — ответила женщина в черном, прежним неживым голосом, и добавила непонятное. «Там перекресток». «При чем тут какой-то перекресток?» — подумала Лариска, но не стала зацикливаться на этой мысли. Главное было сделано. Она узнала, до какой станции едет тетка. «Ох, жалко, а мне в Муравьёво выходить», — проговорила Лариска с сожалением. «Ну, спасибо вам, тетенька, что не прогнали. И счастливо вам доехать». Женщина ничего не ответила. Лариска вышла в тамбур и набрала номер клеща. «Порядок, нашла корову. Выходит на Еловой, вся в черном, не ошибетесь». Электричка подъехала к остановке Еловая. Женщина в черном вышла, спустилась с перрона и, не оглядываясь по сторонам, пошла по темной дороге. Из соседнего вагона высыпала небольшая группа парней. Обычно такие компании смеются и болтают, не умолкая. Эти же шли молча, сосредоточенно, словно куда-то опаздывали или были заняты важным делом. Дав женщине в черном немного отойти от станции, они зашагали следом. Парни шли так несколько минут, пока не заметили странность. Женщина шла вроде неторопливо, но они все никак не могли ее догнать. Прибавили шагу, но расстояние между ними все не сокращалось. Переглянулись и перешли на бег, хотя это было унизительно, но женщина все не приближалась. «Да что за черт?» — пробубнил клещ. «Она что, спортсменка, что ли?» Ночное небо было затянуто облаками, так что вокруг почти ничего не было видно. Дорога, по которой они двигались, немного повернула. Впереди показался перекресток. Женщина в черном дошла до него, и остановилась, оглядываясь по сторонам. Парни догнали ее, встали полукругом. Так стоят бродячие собаки, нагнав свою жертву и ожидая, чьи нервы не выдержат. Отчего-то им было беспокойно. Хотя понятно отчего. Ночь, пустынная дорога, большая компания крутых парней. В такой ситуации любая женщина начнет верещать и трястись от страха. А это стоит, как ни в чем не бывало, словно вообще их не замечает. Клещ, как главный, понял, что дольше тянуть нельзя, пострадает его авторитет. Шагнул вперед, сплюнул на землю и проговорил сквозь щербатые зубы. «Слышь ты, фря, гони деньги!» Женщина его как будто и не слышала, глядя куда-то поверх его головы и беззвучно шевеля губами. Клещу от такого равнодушия к его особе стало как-то страшно, хотя и злоба в душе закипела. «Ты меня что, не слышишь?» — прошипел он и шагнул вперед. «Ты что, глухая?» В это время луна вышла из-за облаков, и ее тусклый серебряный свет залил окрестности, как тяжелая вода. Клещ попятился. Лунный свет его на мгновение ослепил, но он тут же взял себя в руки и снова шагнул вперед. Внезапно на него налетела огромная птица — мазнула крылом по лицу и пролетела мимо. Клещ понял, что это сова, невиданно большая сова. А птица снова налетела на него и на этот раз вцепилась когтями в голову. Клещ дико завопил от боли и страха и бросился наутек. Его парни на мгновение замерли в растерянности и удивлении и вдруг увидели приближающуюся к перекрестку величественную женскую фигуру в длинном платье, тяжелыми складками, не спадающим до земли. С обеих сторон от женщины бежали две огромные черные собаки, над головой парила белая сова. И самое странное, самое непостижимое, парням показалось, что у этой женщины было три головы. «Здравствуй, владычица», — проговорила женщина в черном, и пошла ей навстречу. Шайка клеща бросилась наутек. Наталья Александрова. Загадка лунной богини. Читала Екатерина Осоченко.